Часть шестая. С этого дня положили убить его. Скитания и страдания. Есть люди, которые всю жизнь живут на одном месте, сеют хлеб и выращивают детей. И хотя в их сердце, возможно, и залетает ветер дальних странствий, дальше своего городка они никуда не выезжали. А других жизнь бросает с места на место. И хотя они и мечтают о спокойной жизни и домашнем уюте, покой им может только сниться. Мэна сидел на повозке, подставляя лицо колючему морозному ветру, дующему с Северного моря. За спиной, кутаясь в длинный платок, сидела Маргарита, прижимая к груди спящего сына. Весь их дом умещался в этой повозке. Мэна вспоминал слова апостола Павла о странниках и пришельцах, которые искали града небесного и жили в шатрах, кочуя по земле обетованной, как по чужой. «Похоже, что и нас ждет жизнь кочевников и пришельцев в этом мире», — подумал он. «А как сложилась жизнь Лазаря после воскресения?» Он размышлял над 11 главой Иоанна, готовясь к воскресной проповеди. Иисус вызвал Лазаря к жизни. Друзья помогли ему освободиться от могильных пелен. Он радовался, принимая Христа в своем доме. Возможно, шел за ним в праздничном шествии в Иерусалим. А потом, после бесспорного чуда, воскресения мертвого, 3 дня лежащего в гробе, многие в Иудее уверовали в Иисуса. Начальствующие в народе тоже отреагировали. С этого дня, написано, положили убить его. И не только его. Первосвященники же положили убить и Лазаря. Итак, Лазарь был обречен, но смерть, очевидно, потратила немало сил, чтобы настичь указанную первосвященниками жертву. План уничтожения свидетелей стал известен ученикам Иисуса и, конечно, самому Лазарю. Очевидно, Лазарю пришлось покинуть родную Вифанию и искать убежище у друзей. Как похожи судьбы свидетелей Христовых. История повторяется через века, а может быть и в каждом веке. Во всяком случае, для Мэна, скитающегося по Фрисландии, судьба Лазаря, скитающегося по Иудее, была понятна и близка. Из-за Иисуса положили убить и Лазаря. Через несколько дней семья Мэна нашла приют у его верного друга и брата Тьярда Рейдерса в маленьком селе Кимсверт, рядом с родным Витмарзумом. Прошло буквально 2 или 3 дня, когда спокойный, полуденный зимний день разорвал тревожный стук в дверь. Соседский мальчишка кричал: «Мэна, уходи, сюда идут солдаты!» Мэна стал немедленно собирать вещи. Маргарита укутала младенца, и они отправились в Пингиум. Мальчишка оказался прав. На следующее утро, 8 февраля, к дому Тьярта подошли 3 солдат, и, не найдя Мэна, арестовали хозяина дома и 2 его соседей, тоже анабаптистов-крещенцев. Их повели в Лювардэн и заперли в подвале городской ратуши. Целый месяц их допрашивали, а потом обезглавили на городской площади. Для Мэна это стало еще одной личной трагедией. Он пишет о Тьярте: «Этот благородный и богобоязненный человек умер ужасной смертью лишь за то, что сжалился надо мной в моей беде и из любви спрятал меня, бездомного человека, в своем доме, хотя и тайно. Вскоре после этого он был казнен и колесован, как доблестный солдат Христов, следуя примеру Господа, несмотря на то, что даже его враги свидетельствовали о нем как о безукоризненном и благочестивом человеке». Мэна не пытается найти предателя, никого не обвиняет в доносе, хотя бесспорно кто-то сообщил о его прибытии к Имсверт. Самое большее, что он позволяет сделать свою защиту, это бежать, прятаться и писать книги. «Мэнна, ты нам нужен», — говорили друзья. «Ты должен проповедовать и совершать преломление хлеба. У нас нет другого пастора». Собрания проходили в амбарах. Большая часть общины стояла, и только пожилые садились на лавки, которые тут же сооружались из досок, покрытых рогожами. В будни Мэнна писал. В 1539 году он закончил главный труд своей жизни «Фундамент». В этой книге Мэнна занимается не только систематизацией анабаптистского богословия, но дает наставления истинным последователям Христа в практической жизни и в вере. Он не богословствует, подобно Кальвину и Лютеру, а пишет назидательное слово, как это делали ученики апостольские в первом веке. Никто из апостолов и их учеников не занимались построением богословской системы или доктринального учения, хотя и провозглашали истину и глубочайшие богословские взгляды. Их задача была в том, чтобы дать новообращенным христианам наставление в вере и помочь жить в соответствии с духом учения Христа. Точно так мыслил и Мэнна. В фундаменте излагаются доктрины, например, доктрина о водном крещении. Но делается это на образах Ветхого Завета. Переход через Черное море, история с медным змеем, воздвигнутым на шесте. Говоря о вечере Господней, Мэнна уходит от бесплодных споров о преосуществлении хлеба и вина, а говорит об их указующем значении на самого Христа, на Его жертву для нас. Каждая истина, которой Мэнна касается в своем фундаменте, подана с точки зрения назидания, нравственного наставления и простого изъяснения. Очевидно, Мэнна имел в виду не только задачу помочь своим единомышленникам обрести твердый фундамент для своей веры, но и хотел показать абсурдность и несправедливость тех ужасных гонений, которые совершались над мирными библейскими анабаптистами. В предисловии к фундаменту Мэнна пишет: «Мы хотим, чтобы вы доподлинно знали, какой доктрины мы держимся, какую веру проповедуем, какой образ жизни ведем и каковы наши намерения. Словом, все то, из-за чего нас принуждают столько выслушивать и страдать, бросают в темницы, ссылают в изгнание, грабят, осмеивают, порочат и убивают точно бедных невинных агнцев. Все сие мы хотим довести до вас, дабы вы от сердца восплакали и возрыдали о своих прежних изуверских делах пред Богом, с большей бдительностью удерживали и хранили себя от них и впредь были благочестивыми, рассудительными, а более всего богобоязненным магистратом, не угнетателями и губителями, а отцами и попечителями всех убогих и обездоленных, не искоренителями, а защитниками правды, не гонителями, а последователями Христа и Слова Его». Сколько наивной и смиренной надежды слышится в этих простых словах. Мэнна по-детски наивно думает, что если он покажет истинное лицо анабаптизма городским властям, то они перестанут преследовать их, и начнется спокойная жизнь. Ведь крещенцы никому не хотят никакого зла, они несут мир и благодать. Какая святая простота! Магистрат только начал свою бескомпромиссную борьбу с инакомыслием, и проблема заключалась не в том, чтобы просветить правителей. Они и так прекрасно понимали, что анабаптисты не делают никому зла и не представляют прямой угрозы для общества. Но как государственные чиновники они не могли не гнать крещенцев. Как во времена Иисуса первосвященники прекрасно понимали, кто такой Иисус, но во имя государственной структуры не могли не гнать возмутителя порядка и пацифиста Иисуса. «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим и народом». Это заявление властей. В этих словах не слышно личной вражды к Иисусу. Есть вражда государственная, есть интересы нации. Если все станут такими, как Иисус, то есть начнут подставлять правую щеку после удара по левой, то как выживет наше государство? Враги придут и овладеют нами, не встречая никакого сопротивления. Так рассуждали иудейские вожди. Точно так мыслят любые правители в любой части мира. Вождям нужен народ, воодушевленный общей идеей защиты земного Отечества. Нужен образ врага и ревнители за свое против чужого. А Иисус учил иному. И анабаптисты воспринимали слова Христа буквально. А что будет с нашей нацией, читая с нашим богатством? Придут турки-мусульмане, или католики-испанцы, или лютеране-шведы, или еще кто-нибудь чужой, и овладеют нами. Так неизбежно мыслит любое правительство. И как бы хорошо местные власти не относились к баптистам, пятидесятникам или к другим группам радикальной реформации, но логика государственного строительства требует извергнуть этих людей не от мира сего из общества, либо сделать их людьми мира сего, принимающих нормы и ценности этого общества. Инородность, чуждость миру сему — вот та объективная правда, которая лежит в основе антихристианских гонений в любое время и в любом месте. «Станьте, как мы, и гонений не будет» — вот та идея, которую, возможно, не понимал Мэнна, но которая определяла преследование анабаптистов. Чуть больше, чем через 100 лет после издания «Фундамента», молодой голландский проповедник Тильман Янс ван Брахт начал собирать письменные документы и устные свидетельства об анабаптистах-мучениках 16-го столетия. Он работал в архивах, стараясь восстановить подлинное лицо гонений прошлого века. Он перечитывал приговоры и постановления судов, воспоминания и записи очевидцев. Фактически он начал практиковать критический подход к истории за столетие до того, как этот метод восторжествовал в исторической науке. В 1660 году увидела свет его книга «Зеркало мучеников» объемом в 1290 страниц, которую он дописывал уже тяжело больной, лежа в кровати. Умер ван Брахт в 1664 году в возрасте 39 лет, передав личный экземпляр «Зеркала мучеников» своей 7-летней племяннице с пожеланием «Учись читать по этой книге». Он не дожил до второго издания своей книги, которая вышла в 1685 году, с иллюстрациями поэта и художника Яна Луйкейна. Луйкейн приготовил 109 прекрасных гравюр, которые в стиле раннехристианского наскального рисунка передают дух XVI века. В гравюрах нет натуралистической жестокости, которую легко представить себе, читая сухие строки писца, присутствующего на пытках. Рисунки светлы, как иконопись, и образы мучеников часто совершенно лишены боли. Они как бы не чувствуют ее, находясь в ином мире, в ауре божественного присутствия. Но бытовые детали гравюр, ребенок, не понимающим взором глядящий на арест отца, или оставленная на столе Библия, на которую с тоской смотрит мученик, влекомый солдатами, все это воссоздает реальный мир страданий и слез, боли и тоски. Символизм и реализм сплетаются в этих картинах. Медные пластины, с которых печатались эти гравюры, давно стали музейной ценностью. Они пропали, и только 30 из них обнаружились в частных коллекциях в конце 20 века. Истории «Зеркала мучеников» просты и бесхитростны. Читая их, легко представить себе жизнь Мэна Симмонса. Начиная с 1541 года, Мэна постоянно менял место своего пребывания, оставаясь в Фрисландии. В феврале 1542 года перед магистратом Леовардена предстал анабаптист Шауки Хейс, который признался на допросе, что слушал проповеди Мэна Симмонса в пригороде Леовардена, но самого Мэна власти так и не нашли. В 1542 году по личному распоряжению императора Карла V фрисландский наместник издал указ, который читали на площадях. «По имеющимся сведениям», — как можно громче старался выкрикивать глашатай Леовардена, «Мэна Симмонс, бывший священник Витмарзума нашей провинции Фрисландии, замешанный в секте перекрещенцев и в других лжеучениях, тайно вернулся на родину и скрывается здесь. Своим лжеучением ему удалось ввести народ в заблуждение. Император настаивает, чтобы магистрат города Лаувердена предостерег каждого атмена. Запрещается пускать его в дом, снабжать продовольствием и оказывать ему какую-либо помощь. Запрещается вступать с ним в разговор и брать от него книги. Виновные в нарушении будут наказаны как еретики. Каждому разрешается задержать Мэна и доставить его арестованным в Лауверден. Кроме возмещения расходов предлагается вознаграждение в 100 имперских гульденов. Сам Мэна саркастически писал по поводу этого указа. Преступникам и убийцам обещали прощение, свободу и милость императора и сверх того 100 гульденов, если они сумеют предать меня и выдать палачу. Предателя не нашлось. Может быть, из-за неприязни населения к испанскому императору, а может быть, из-за личного авторитета Мэна, проповеди которого в этой местности любили и жизнь которого знали. С 1541 года Мэна тайно перебрался в Амстердам. Гертруда осталась где-то в Фрисландии, оплакивая смерть их второго сына, который умер вскоре после рождения. В Амстердаме была довольно большая община анабаптистов, насчитывающая несколько тысяч человек, которая хотя и страдала время от времени от жестоких преследований, но все же была в относительной безопасности. Справедливости ради, надо сказать, что часто гонения городских властей были вызваны неоправданными выступлениями радикальных крещенцев, которые нередко устраивали антивоенные демонстрации протеста или, наоборот, пытались силой захватить городскую ратушу. После таких выступлений страдали не только радикалы, но и вся община. Для Мэна жизнь в Амстердаме была очень тревожной и опасной. В марте 1545 года власти схватили Квилейна Питерса, того самого портного из Гронингена, которого Мэна крестил перед отъездом из этого города и который надеялся спокойно пожить остаток своих дней в Амстердаме. Его долго пытали и, наконец, приговорили к сожжению, обвинив в том, что он предался неверию и ереси анабаптистов и 6 лет назад принял крещение от Мэна Симмонса, учителя названной секты. Казнь назначили на 16 апреля. Казни XVI века представляли собой театрализованное представление для города. С точки зрения городского магистрата, это была драма, зрелище и воспитательная проповедь для горожан. Ван Брахт в «Зеркале мучеников» подробно описывает это действо, называя его кровавым театром. В этом театре смерти было все. Тщательно разработанный сценарий, режиссер, бургомистр, исполнитель главной роли, осужденный анабаптист, работники сцены, палач и солдаты, реквизит, цепи, столб, солома, хворост, щипцы для вырывания языка. Конечно, были и зрители, горожане, пришедшие за очередной порцией адреналина, насмешники, желающие посмеяться над неуклюжим палачом, братья и сестры осужденного, скорбно подбадривающие его. Чаще всего этот бесчеловечный театр начинался с праздничного обеда, во время которого жертву садили на почетном месте между бургомистром и епископом. Такой обед в то время считался жестом милосердия по отношению к осужденному. Так было и с Квирейном. В понедельник 16 апреля, через неделю после Пасхи, в ратуше устроили обед за счет городской казны. Квирейн пить вино отказался, заявив, что будет пить новое вино в царстве отца. Когда обед уже подходил к концу, и гости выглядели добродушными и веселыми, к бургомистру подошел солдат и что-то шепнул ему на ухо. Бургомистр сказал: «Пусть заходит». В зал робко вошла бедно одетая женщина с ребенком на руках. Это была жена Квирейна. Она хотела попрощаться с мужем. Сделав несколько шагов, она вдруг потеряла сознание. Ребенок истошно закричал. Стоявший рядом стражник бросился к ней и грубо выволок ее из зала. Прощание не получилось. Квирейна вывели на площадь. Доминиканский монах, как тень, сопровождал Квирейна до самого столба и шептал: «Покайся, отрекись, в аду будешь гореть, покайся, отрекись». Квирейн молчал. Толпа на площади гудела. Кто-то одобрял его, кто-то насмехался. Квирейн начал петь: «С вами Бог, доколе свидимся, путь ваш он да охраняет». Палач не дал ему допеть, засунув в рот мешочек с порохом и крепко привязав голову к столбу. Мешочек с порохом тоже был милостивым жестом со стороны судьи, которого, очевидно, тронуло мужество жены Квирейна, не побоявшейся войти в ратушу. Уже перед самой казнью он негромко сказал палачу: «Порох». Порох ускорял смерть жертвы. Когда огонь охватывал тело, порох взрывался, и смерть наступала мгновенно. По финансовому отчету, который сохранился в городской казне, город заплатил за казнь Квирейна 37 брабанских гульденов. 20 человек получили вознаграждение за услуги в этом театре смерти. Формально 37 гульденов составляют сумму примерно в 70 евро. Но учитывая, что на один гульден можно было купить 5 бутылок хорошего голландского вина, реальная покупательная способность 37 гульденов того времени составляет не менее 1000 евро. Из отчета видно, что приор Бенедиктского монастыря, который уговаривал Квирейна отречься, получил 3 гульдена и 12 стуеверов. В одном гульдене было 20 стуеверов. А палач за проведение казни получил всего 15 стуеверов. Бедный человек даже одного гульдена не заработал. Больше всего на смерти Квирейна заработали так называемые сеньоры, контролирующие казнь. Так назывались люди, которые должны были следить за соблюдением прав осужденного и города. То есть, говоря современным языком, юристы и адвокаты. Они получили почти 15 гульденов. Что ж, мир мало меняется. Современные юристы и адвокаты тоже получают больше, чем палачи. Присутствовал ли Мэнна на казни своего друга? Точных сведений не осталось. Но из двух писем, которые Мэнна написал амстердамской общине, видно, что он был хорошо осведомлен о состоянии дел в общине. В письме, датируемом 24 ноября 1546 года, он увещевает амстердамцев не посещать католических богослужений, надеясь таким образом избежать гонений. Мэнна напоминает, что они принадлежат Христу и должны быть послушны только Ему, а не Папе. Во втором письме он наставляет своих друзей, что даже несмотря на свирепствующую чуму, надо посещать и поддерживать друг друга и не бояться смерти, которая есть переход к лучшей жизни. Ван Брахт в своей книге о мучениках рассказывает о мужественной стойкости анабаптистов на допросах и пытках, и о судьях, которые считали себя хорошими людьми, делающими неприятную работу ради общественного блага. Пытки и унижение жертв часто были для властей просто способом наведения порядка в городе и подавления оппозиции. Для монахов и служителей официальной церкви пытки и запугивания были только средствами возвращения отступников к вере и способами спасения их душ. Чаще всего они искренне верили, что действуют во благо осужденного. Конечно, было немало хладнокровных мучителей-садистов, получающих наслаждение или даже сексуальное удовлетворение от пыток и жестокости, которые они изобретали с бесовской изощренностью. Например, Мишель Фокальд в своей книге «Дисциплина и наказание» писал: «Мучительные пытки — это искусство поддерживать жизнь в муках, разделяя ее на 1000 смертей. Смерть составляет только часть ритуала». Пытка всегда начиналась с психологического запугивания. Это были допросы с угрозами и истязаний, Потом добавлялись угрозы семье, детям. Потом демонстрировали орудия пыток, заставляя смотреть на пытки других осужденных. Часами заставляли стоять, лишая возможности спать и слушая вопли пытаемых за стеной братьев и сестер. И только после многих дней психологической обработки начинали сами пытки. Анабаптистов чаще всего не пытали, так как они с самого начала допроса признавались в своей вере и стойко держали ее. Однако, когда надо было заставить их выдать имена и местонахождение пресвитеров или других служителей, власти не стесняли себя в средствах. Обычно пытки в нидерландских тюрьмах включали в себе дыбу для мужчин и тиски для больших пальцев женщин. Мужчин растягивали на доске, крепко привязывая ноги к кольцам в стене, а руки к колесу, которое медленно вращали, закрепляя его трещоткой. Суставы выворачивались, кровь от внутренних кровоизлияний сочилась через кожу, боль была нестерпимой, и так продолжалось час за часом, иногда целыми сутками. Для женщин обычно была другая пытка. Большие пальцы рук закрепляли между двумя железными пластинами так, чтобы напротив ногтя большого пальца находился металлический винтовой наконечник. Затем пластины медленно закручивали, вгоняя железо под ногти. И эта пытка продолжалась долгие часы. Ужас этой пытки был в длительности. Время от времени палач делал несколько оборотов винта, обеспечивая жертве нестерпимую боль на следующие полчаса. В своем «Мартирологе» Ван Брахт рассказывает об Оренте и его жене Урсуле из Эссена, которых арестовали в конце 1569 года во время правления испанского герцога Альбы. Несколько недель их пытали, заставляя выдать имена руководителей общины. А потом Урсулу подвесили за руки на дыбе и дважды секли до потери сознания по обнаженной спине. Не добившись признания, их осудили к сожжению. Когда огни костра догорели и обуглившиеся тела стали ясно видны, один из зрителей стал истошно кричать: «Посмотрите, он еще жив!» — показывая на тело Оренты. Палач, закрывая нос рукой от неприятного запаха, подошел к тлеющим огням, потом взял в руки большие железные вилы и вонзил в грудь несчастной жертвы. Грубое и ужасное средневековье. Но разве в 21 веке религиозные преследования и пытки прекратились? По данным организации «Всемирная христианская солидарность», в 2007 году более 2000 христиан в Эритрее находятся в предварительном заключении без суда и следствия. Они содержатся в железных контейнерах прямо в пустыне под палящим солнцем. Другая известная организация «Международная амнистия» сообщает, что в наше время власти около трети государств мира допускают или смотрят сквозь пальцы на применение пыток к заключенным. Пытки в наше время стали гораздо более изощренными и жуткими. Врачи, присутствующие при пытках, часто следят за тем, чтобы жертва не умерла раньше времени. На сайте другой известной правозащитной организации «Голос мучеников» регулярно публикуются данные об убийствах тысяч христиан только за то, что они хотят сохранить и исповедовать свою веру. Трудно оценить, сколько именно христиан в наше время страдает от религиозных преследований. По данным Государственного департамента США за 2007 год, это 9-й ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире, положение в целом ряде стран вызывает, как написано, серьезную озабоченность. Среди них названы Бирма, Северная Корея, Азербайджан, Саудовская Аравия, Эритрея и другие. Ли Шисун, председатель комитета расследования преследований религий в Китае, в письме председателю Международного олимпийского комитета указывает: «Со времени начала китайской экономической реформы и открытой политики по меньшей мере 2,7 миллиона из 60 миллионов христиан семейной церкви были арестованы. Это каждый из 22 человек. 440 тысяч были заключены в трудовые лагеря, 750 находятся в розыске, 200 тысяч были вынуждены оставить свои дома и стали бездомными или находятся в бегах. Более 10 тысяч погибли в результате преследований. Более 20 тысяч стали калеками в результате пыток. Около 130 тысяч находятся под наблюдением в местах своего жительства, и более 1 000 000 были оштрафованы по желанию официальных лиц. Не успокаиваются азиатские страны бывшего Советского Союза. Только 19 марта 2008 года был освобожден из тюрьмы баптистский пастор из азербайджанской деревни Алиабад Заур Балаев. Около года он провел в тюрьме по абсолютно абсурдному обвинению в сопротивлении властям и якобы избиению одного из милиционеров, пришедших остановить собрание верующих, которым руководил Заур. Достаточно посмотреть на щуплую фигурку Заура, чтобы понять искусственность этих обвинений. Тем более, что около 50 свидетелей его ареста письменно подтвердили его невиновность. И только вмешательство бывшего президента США Джимми Картера, который написал личное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, помогло остановить беззаконие. Масштабы современных гонений в сотни раз превосходят гонения XVI века. Мэнна, как и большинство крещенцев того времени, был готов к гонениям и преследованиям. Настроение этих людей, глубоко преданных своему Богу, хорошо передают письма печатника из Кёльна Томаса ван Гильбройха. В 1557 году его посадили в тюрьму за принадлежность к анабаптистам. Два его письма из тюрьмы, адресованные жене, вошли в книгу «Зеркало мучеников», рассказывающие о его вере. Вот выдержка из одного. «Если Господь сочтет меня достойным свидетельствовать об истине Христовой моей кровью, то сколь возблагодарю Его, ибо надеюсь не только со смирением нести эти благословенные узы, но и умереть Христа ради, достойно и с великой радостью завершив свой путь». Ибо я предпочту быть с Господом, чем жить в этом ужасном, исполненном греха мире. Однако, да будет на все воля Божья». Его слова оказались пророческими. 5 марта 1558 года, в возрасте всего 25 лет, он был казнен. Чтобы он не мог проповедовать перед казнью, его язык пришпилили к щеке стальной булавкой. Нередко, чтобы не допускать пения гимнов или обличающие слова в адрес гонителей, жертвам перед казнью закрепляли язык специальным зажимом так, чтобы кончик его высовывался наружу, и язык пламени быстро лишал мученика дара речи. Надо сказать, что власти проводили казни анабаптистов не слишком часто, хотя знали их имена и места собраний. Крещенцы пользовались большим уважением не только в народе, но и среди начальствующих за свою добродетельную жизнь и бескорыстие, мирное поведение. Например, в 1558 году, когда по приказу испанских властей надо было ужесточить преследование инакомыслящих в Нидерландах, в городе Дортрехте был арестован известный гражданин, красильщик Кош Йорис Випер. Йорис был настолько уважаемым человеком в городе, что отказался прятаться, будучи уверен, что городской магистрат оправдает его, хотя его друзья-купцы советовали ему бежать. Но магистрат побоялся нарушить закон, хотя, желая спасти Йориса, его отправили в столицу провинции Гаагу. Из Гааги Йориса вернули для разбирательства в родной Дортрехт. Бургомистр долго оттягивал судебное разбирательство. Похоже, что никто даже не пытался переубедить Йориса или оказать на него давление. Все знали о его вере и добродетели по отношению к бедным и больным. Суд все же состоялся, и местный епископ настоял на казни еретика. но казнить оказалось некому. Городской палач отказался совершить казнь, потому что Йорки неоднократно давал одежду для его семьи. 7 недель просидел Йорки в ожидании казни, но никто не соглашался казнить его. Наконец, один пришлый солдат согласился за небольшую плату совершить приговор суда, но только не публично. Он утопил Йорки в бочке прямо в городской тюрьме. Перед смертью Йорки написал письмо из тюрьмы своим детям. «И теперь я поручаю вам, Йос и Ханскин, а также вашей послушной сестре Барбелкер, чтобы вы позаботились о ваших 3 маленьких сестрах и о Пиркине, чтобы вы научили их читать и трудиться, чтобы они могли расти и быть праведными во славу Бога и спасению своих душ. Помните слова апостола: блаженнее давать, нежели принимать». А вот строчки из другого письма завещания, которое оставила молодая и богатая вдова Аникин Янс своему сыну Исаии. «Сын мой, смотри, сегодня я иду путем пророков, апостолов и мучеников и пью ту чашу, которую все они пили. Дитя мое, не смотри на большинство и не иди их путями. Если ты услышишь о бедном, простом и изгнанном стаде, которое мир презирает и отвергает, стань на его сторону, потому что Христос среди тех, от которых ты услышишь о кресте. И не отделяйся от них. Пусть страх Божий будет тебе за отца, а мудрость станет матерью, с которой ты будешь жить в согласии». Аникин принесла сына на место казни в Роттердаме и предложила его и довольно толстый кошелек с золотыми монетами любому, кто согласится позаботиться о нем. Исаия 1,5 месяца провел с матерью в тюрьме, а после того, как его мать утопили, его усыновил один из пекарей Роттердама. Через годы Исаия стал известным и богатым человеком в Роттердаме, но веры матери так и не принял. Милосердие, детское послушание заповедям Христа и любовь к врагам стали характерными чертами анабаптистского движения. Даже в наше время туристам, приезжающим в деревню Асперин в Южной Голландии, рассказывают историю о Дирке Вильямсе. С 1313 года Асперин получил права города. В нем было несколько крепостей на берегу речки Линге, обнесенных рвами. Во времена особо жестоких гонений при герцоге Альба Дирк был схвачен как анабаптист и помещен в один из казематов Асперина, превращенного в тюрьму. Через несколько недель Дирку удалось бежать. Он спустился из окна по веревке, связанной с тряпья, в замерзший ров с водой, окружавший каземат. Стража заметила побег и бросилась преследовать беглеца. Дирк перебежал через ров и ступил на тонкий лед Линги. Несколько недель, проведенных в каземате почти без пищи, сделали Дирка легким и подвижным. Осторожно ступая по льду, он почти перебрался на противоположный берег реки, как услышал позади себя громкие крики о помощи. Это был один из стражников, грузный мужчина средних лет, который смело бросился в погоню, надеясь заработать несколько монет за поимку беглеца. Лед под ним провалился и продолжал обламываться, когда тот пытался выбраться из воды. Течение было слабое, но практически никакой надежды выбраться у стражника не было. Его друзья остались далеко на берегу, боясь ступить на тонкий лед. Дик несколько секунд раздумывал, а потом бросился на помощь. Он лег на лед и стал осторожно вытягивать стражника. «Господи, помоги! Господи, помоги!» — шептал он дрожащими, то ли от волнения, то ли от ледяной воды, губами. «Слава Богу, получилось!» — радостно воскликнул он, когда его преследователь оказался на льду. Стражник держал Дирка за руку мертвой хваткой. Так, не отпуская руки, мокрые и дрожащие, они добрались до берега, но стражник не думал отпустить Дирка. «Ты арестован, сектант!» — закричал стражник. «Эй, сюда!» — громко кричал он, обращаясь к друзьям на противоположном берегу. Друзья на помощь не спешили. Но вот из форта показался бургомистр на лошади. Он что-то прокричал солдатам, и те, нехотя, в обход, один за другим стали осторожно пробираться на противоположный берег. Скоро Дирк снова оказался в тюрьме. На этот раз его поместили в небольшую надежную камеру с крепкой железной решеткой наверху высокой церковной колокольни. Даже сейчас в этой камере можно увидеть деревянные колодки, которые, возможно, забили ноги Дирка. Через месяц суд приговорил Вильямса к смерти через сожжение. Что думал Дирк за несколько дней до казни? Жалел ли он, что спас своего гонителя? У него была жена и дети, и, возможно, ему не раз приходила в голову мысль о человеческой несправедливости. Может быть, дрожа от холода, он думал: «Ой, если бы я не услышал этот крик, зачем я обернулся?» И, наверное, тут же гнал от себя эти мысли. Благодарил Господа за то, что спас человеку жизнь, за то, что не лишил детей отца. «Лучше быть гонимым, чем гонителем», — думал Дирк. Очевидцы рассказывают, что казнь проходила из рук вон плохо. 16 мая 1569 года на берегу реки, напротив городских ворот, совсем недалеко от того места, где Дирк спас своего гонителя, разложили небольшой костер. Дул сильный ветер, который не давал огню коснуться Дирка. Казалось, что сама природа возмущается от людской неблагодарности и жалобно завывает от страдания. Небольшая толпа зевак смеялась над палачом, кидая в него огрызки яблок и отпуская грязные остроты, когда он пытался длинными вилами направить огонь на Дирка. Большая часть горожан стояла подаль, насупив головы. Был ли в этой толпе спасенный стражник? Или он уже забыл о добром деле, за которое Дирк заплатил жизнью? Об этом будет известно только вечности. В современном Асперине нет меннонитской церкви или группы, но Дирка считают здесь народным героем, и недавно одну из улиц Асперина назвали его именем. Почему сильные боятся слабых? Почему власти всех стран и времен с фанатическим упорством преследуют инакомыслящих? В чем была сила слабых анабаптистов, которые, не беря в руки меч, завоевывали сердца? Очевидно, у слабых есть нечто, что делает их сильными. Очевидно, у мирных есть оружие, недоступное обычному человеческому разуму. Очевидно, это непоколебимая вера, которую кто-то называет фанатичной, кто-то еретичной, кто-то верой Божьей. Вера, которая делает человека безумным Христа ради. В 1995 году музыкальная группа Десяток выпустила свой самый знаменитый альбом «Jesus Freaks» — «Безумный ради Христа». Он расходился миллионными тиражами вместе с книгой, рассказывающей о современных мучениках за веру в Азии, в Африке и в других странах. Кевин Макс, один из солистов и авторов «Jesus Freaks», объясняет: «Истинное христианство — это безумие ради Христа, это фанатизм, это преданность до конца». Молодые музыканты ставят провокационные вопросы: способно ли правильное, спокойное, официальное христианство вообще быть христианством? Можно и, наверное, нужно критиковать музыку Десяток, но критиковать идею фанатичной преданности Христу невозможно. Именно неразумное поведение и не укладывающееся в разум учение о любви, которое принес Христос, заставило первосвященников решить: лучше, чтобы один человек умер за народ, чем весь народ погиб. А иначе придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. И Христос погиб за народ. И Лазарь погиб. И Стефана побили камнями. И тысячи анабаптистов отдали свои жизни, свидетельствуя, что любовь Христова живет в их сердце и делает слабых сильными, нищих богатыми, плачущих радующимися. Это то, что нельзя купить за деньги, что вызывает мистический ужас у властителей, которые начинают понимать, что вся их власть и хитрость не способны одолеть слабое с виду человеческое существо. Мена был слаб. Он много путешествовал, не только спасаясь от погони, но и посещая братьев и сестер по всей Фрисландии, Голландии и Саксонии. Много проповедовал, беседовал с братьями, молился с ними, рукополагая служителей. Но по утрам он часто подолгу сидел в кресле или на скамье и тяжело дышал и кашлял. Однажды во время переправы через реку, выходя из лодки, он упал и сломал ногу. Нога срослась неправильно, и с этого времени он сильно хромал. С 1544 года основные неприятности для Мэна и Дирка Филлипса, как руководителя анабаптистского движения, стали доставлять не преследование католической церкви. И даже не религиозные фанатики-экстремисты, старающиеся мечом установить Царство Божие на земле. Наиболее интенсивная борьба развернулась с лютеранами и кальвинистами-реформатами. Анабаптисты имели много общего с представителями магистерской реформации. Как и лютеране, они признавали верховенство и достаточность Библии. Как и реформаты, они принимали оправдание верой и только верой. Похожими были многие доктрины, но они расходились с главным – понимание государственной церкви и взрослого крещения как сознательного акта присоединения к церкви. С начала 40-х годов Мэна часто и надолго останавливался с семьей в городе Эмдене, фактической столице Восточной Фрисландии. В этой провинции уже давно установилась власть реформации, а с 1540 года графиня Анна фон Ольденбург, правительница этого района, призвала известного реформатского пастора Иоганнеса Аляска, сына польского дворянина, управлять церковью в Эмдене. Через 4 года, в конце января 1544 года, Иоганнес Аляска, согласие правительницы, пригласил Мэна Симонса на диспут, который проходил в часовне бывшего францисканского монастыря. Диспут проходил в течение 3 дней, и главными темами было воплощение Христа, первородный грех, крещение и призвание служителей. По сути, это был не столько диспут, сколько интервью, из которого Аляска хотел узнать, в чем, собственно, состояла вера анабаптистов и их отличие от других инакомыслящих групп. Позже Мэн написал, что Аляска отнесся к нему очень хорошо, и единственным требованием было предоставление своего письменного исповедания веры, которое должно было быть передано властям. Мэн описывает этот диспут в своей книге «Ответ Гелиусу Фаберу», лютеранскому проповеднику, который присутствовал на этом диспуте, и в своей следующей письменной полемике с Аляском. Когда разговор с Аляском дошел до вопроса крещения, то здесь взаимопонимание, которое было в первый день диспута по вопросу первородного греха, закончилось. Мэна рассказывает об этой части диспута. «Наконец, я задал им 2 вопроса и попросил их во славу Господа ответить на них. Первый вопрос заключался в следующем. Если мы что-то делаем, не имея на то указания от Бога, распространяются ли на это Божьи обетования?» Они ответили «нет». Тогда я снова спросил их, являются ли такие наши дела богоотступничеством? Они ответили «да». Услышав их правильные ответы на мои вопросы, я спросил: «Позвольте, друзья мои, а как же обстоит дело с вашим крещением младенцев?» На это они втроем в один голос ответили: «Ну, знаешь ли, дорогой Мэна, если ты нас хочешь загнать этим в тупик, то покажи сначала, где написано, что крещение по вере — указание Бога». Меня жаром обдало, когда я это услышал, ибо я понял, что они просто пристрастны и плотски. Я указал им на 16 главу Евангелия от Марка, где Господь говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему живому. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Однако они не видели в этом указания Бога. Далее я привел им Евангелие от Матфея, 28 главу, где Господь повелел: «Идите, научите все народы», или, как гласит греческий текст, «сделайте их последователями и крестите их», в некоторых переводах «крестя их», во имя Отца и Сына и Святого Духа. И здесь они нашли отговорку. Здесь написано «крестя», а не «крестите их». Так они умышленно оспаривали правду и совершенно понятное Слово Божие. Они открыто заявляли, что крещение не является указанием Бога. Полемика закончилась тем, что число единомышленников Мэна в Эмдене увеличилось. Но в мае этого же года, после строгого указа правительницы Анны, Мэна пришлось покинуть Эмден и перебраться в Кёльн. В это время архиепископ Кёльна Герман фон Витт стал проводить реформатские преобразования в городе, фактически переводя кёльнскую церковь в лютеранство. Обстановка в городе была очень толерантной и спокойной, и семья Мэна на несколько лет поселилась там. Мэна продолжал активно посещать крещенцев в северо-западной Германии и Фрисландии. Известно, что он проводил крещение даже в Прибалтике. В это время продолжается его активная богословская дискуссия с реформатами. В 1545 году Мэна дважды дает согласие на публичный диспут, но по разным причинам он не состоялся. Условиями диспута Мэна называет обеспечение его безопасности, публичность и открытость полемики и присутствие на диспуте Германа фон Витта. Из этого видно, что Мэна весьма доверял этому формально-католическому архиепископу. Весьма неприятными были для Мэна диспуты с изгнанными из Англии реформатами во главе с проповедником Гермесом Бакерелем. Корабль, на котором прибыли беженцы, вмерз в лед недалеко от города Висмара, где в это время находился Мэна. Лютеранские власти города не хотели помочь реформатам, считая их иноверцами, но анабаптисты поспешили протянуть им руку помощи. Мэна пишет: «Они вышли к ним навстречу с хлебом и вином, чтобы подкрепить больных и слабых. Когда беженцы сошли на берег, братья собрали для них из своих скудных сбережений 24 талера. Эту сумму они предложили их руководителям для помощи нуждающимся. Но те отказались принять деньги. «Деньги у нас есть», — сказали они. «Мы просим только помочь некоторым из нас найти работу». Спустя несколько дней Гермес предложил Мэна встретиться и провести диспут о воплощении Христа и о крещении. Он обещал сохранить диспут в тайне, но не сдержал слова, и местонахождение Мэна стало известным властям. Через месяц друг и помощник Бакереля Мартин Микрон пожелал продолжить диспут, но этот раз диспут принял такую резкую форму, что больше был похож на ссору. Несмотря на обещание хранить разговор с Мэна в тайне, Мартин опубликовал очень предвзятое сообщение об этих двух диспутах, где он сравнивает Мэна с Нимродом и Авессаломом и даже называет его соблазнителем-обманщиком. Мэна также отреагировал книгой, в которой указывает, что Аляска, Кальвин и Беза — это авторитетные учителя только для Микрона, а для него это люди крови. Это, очевидно, самое резкое высказывание Мэна в отношении к реформатам. Мартин Микрон обратился за помощью к Кальвину, и тот написал пространное письмо, опровергая аргументы Мэна Симмонса. «Вы не можете представить себе ничего самонадеяния этого осла и ничего невоспитаннее этой собаки», — пишет Кальвин о Мэна. Эта дискуссия имела печальные последствия как для реформатов, так и для крещенцев. И тем, и другим власти приказали покинуть город. Для Мэна снова началась скитальческая жизнь. Он пишет в это время: «По всей стране невозможно найти даже самой маленькой, убогой хижины, где бы моя бедная жена и трое наших маленьких детей могли бы обрести безопасный приют хоть бы на год или на два». За годы скитаний Мэна пришлось похоронить жену, второго сына и дочь, и лишь одна из дочерей и первый сын пережили его самого. Братство, которым руководил Мэна, еще при его жизни стали называть Менистским, а позже Менонитским. Это название встречается в указе графини Анны о вечной высылке этой группы из ее владений в 1545 году. Это было сделано, чтобы отличить их от юристов, последователей Дэвида Йориса, и от других радикалов-анабаптистов. Последние годы жизни для Мэна были относительно спокойными. Он поселился в имении знатного дворянина Варфоломея фон Алефельда в Фрезенбурге и мог много писать, находясь под его защитой. Но, конечно, он продолжал поездки и посещение общин по всем окружающим провинциям, посещая Гронинген, Витмарзум и другие опасные для анабаптистов места. Первый хронист Мэна Симмонса, Питер Янс Твиск, пишет о приключениях Мэна во время таких поездок. «Случилось, что однажды Мэна зашел к священнику католической церкви в селе Энигенбург в Северной Голландии. Они начали говорить по латыни о суевериях и искажениях в церкви, и Мэна говорил так свободно и красноречиво и с таким знанием предмета, что священник под впечатлением этого разговора отказался от сана. В другой раз Мэна ехал в почтовой карете, которую остановили солдаты. «Нет ли здесь Мэна Симмонса?» — спросил старший из них. Мэна, сидевший рядом с извозчиком, обернулся к пассажирам. «Тут спрашивают, нет ли среди вас Мэна Симмонса?» «Нет», — уверенно ответили пассажиры. «Друзья говорят, нет», — ответил Мэна солдатам. Главной заботой Мэна в последние годы была община крещенцев. Сохранение церкви, не как незримого тела Христова, о котором приятно пофилософствовать и порассуждать, а как служение конкретной, видимой общине, как собранию людей, богобоязненных и обществу святых, именно этому были посвящены все усилия Мэна. Почему анабаптисты отказывались присоединиться к официальным протестантским церквям? Почему они отделяли себя от единства тела Христова? Гелиус Фабер считает, что это проявление духовной гордости и фарисейского самопревозношения. Мэна в своей пространной книге «Ответ Гелиусу Фаберу» объясняет позицию анабаптистов. Проблема заключалась в разном понимании природы истинной Церкви Христовой. Для Мэна самым ярким доказательством принадлежности какой-то группы людей к Церкви Христовой была правильная жизнь, а не правильное учение. Церковь Христова приносит плоды Христовы. Иисус говорил: «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Рожденные свыше стремятся уподобиться смерти Господней так, чтобы воскреснуть от смерти по своим грехам и достичь совершенства во Христе. Это не то, мой читатель, чтобы они уже достигли или стали совершенны, ни в коем случае. Но они стремятся, вместе с Павлом, достичь, как достиг его Иисус Христос. С другой стороны, взгляните на плоды церкви Антихриста. Как люди этого мира, они пьют и кутят, ругаются, богохульствуют, воруют, неистуют, лгут и обманывают. Одним словом, мы находим на каждом шагу такое поведение, как если бы Бог был химерой, а Его Слово — сказкой. Вот таковы плоды тех, кто смело хвалится, что они являются Церковью Христа. Итак, как считал Мэна, первым признаком, по которому мы отличаем Церковь Христову, является спасительное и чистое учение Его Святого и Божественного Слова. Вторым признаком является правильное и согласное с Писанием использование таинств Христовых, то есть крещение тех, кто по вере рожден от Бога, искренне покаялся, кто умертвил свои грехи в Христовой смерти и воскрес с Ним для новой жизни. Третьим признаком является послушание Святому Слову или благочестивая христианская жизнь, которая от Бога. Господь сказал: «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш». Четвертым признаком является искренняя и неподдельная любовь к ближнему, как говорит Христос: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Да, читатель, там, где обнаруживается искренняя братская любовь без лицемерия с плодами, мы находим Церковь Христову. Пятым признаком является то, что имя, воля, слово и порядок Христа исповедуются бескомпромиссно, несмотря на всю жестокость, тиранию, волнение, огонь, меч и насилие мира, и хранятся до конца. Шестым признаком является крест Христов, который берется ради Его свидетельства и слова. Христос говорит Своим ученикам: «Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Итак, Мэна не только в теории провозглашал учение об истинной Церкви, но и всей своей неутомимой деятельностью осуществлял его на практике. По сути, главный смысл его служения анабаптистам заключался в поисках ответа на вопрос: как сохранить общину в чистоте и непорочности, чтобы она проявляла истинные плоды Христовы. Ответ на этот вопрос анабаптисты находили в отлучении грешников и в практике церковной дисциплины. Именно дисциплинарным вопросам были посвящены изыскания Мэна в последние годы его жизни. Несколько писем и книг было написано им по вопросам отлучения. Если первая из них, увидевшая свет в 1541 году, была мягкой по тону, но твердой по содержанию, то в следующих работах его отношение к отлученным стало гораздо более строгим. В 1554 году Мэна посетил общину в городе Висмар в Северной Германии, где собралось еще несколько руководящих братьев. На этой встрече были приняты правила, регулирующие дисциплину в общинах. Например, отлучению подлежали те, кто вступал в брак вне общины. Торговые отношения с отлученными допускались только в исключительных случаях. Также появилось понятие «отделения». Это означало, что следовало прекратить супружеские отношения в браке с неверующей стороной. Жизнь анабаптистских общин становилась все более замкнутой, отделенной и сектантской. Наметилась явная тенденция к строгому контролю со стороны общины всех сторон частной жизни своих членов. Первоначально Мэна пытался смягчить строгость висмарских правил, письменно уговаривая таких радикалов, как Гиллис фон Ахен и Ленард Баувенс, не спешить с отлучением. Мэна считал, что меры церковного воздействия можно применять только после троекратного предупреждения. Но распри и расколы в общинах из-за разного отношения к отлучению стали возрастать. Мэна много беседовал со строгими пресвитерами, но бесполезно. Более того, под давлением Дирка Филлипса и Ленарда Баувенса он и сам занял чересчур строгую позицию. В 1558 году выходит его очередной трактат об отлучении, в котором Мэна не только настаивает на строгих правилах отлучения, что было вполне приемлемо, но настаивает и на разрыве супружеских отношений с неверующей стороной. Он пишет, что община без апостольского отлучения подобна городу без городских стен и ворот, саду без рва и плетня, дому без стен и дверей, всякий может войти туда. Что касается отстранения, то должен ли союз по духу, заключенный по вере с Иисусом Христом, уступить союзу по плоти, заключенному людьми? Суровость тона, конечно, не способствовала единству и примирению, южно-немецкие анабаптисты разорвали всякие отношения со своими нидерландскими братьями. Расколы и разделения приносили глубокую боль Мэна, для которого церковь была самой важной частью его жизни. В письме Рейну Эдесу, написанному в 1558 году, Мэна отмечает: «О мой брат Рейн, если бы мог ты побыть со мной хотя бы полдня, я рассказал бы тебе о своем горе, печали и сердечной тоске, и о тяжелом бремени, который я несу за будущее церквей. Если бы всемогущий Бог не укрепил меня за последний год, как Он и сейчас это делает, я бы потерял рассудок. Нет ничего на земле, что я люблю больше, чем церковь, и из-за нее должен я переживать такое горе». В жизни анабаптистских церквей того времени было достаточно гонений извне. Но как часто своей горячностью и радикализмом братья сами добавляли нестерпимую боль в горькую чашу страданий. Особенно это заметно во второй половине XVI века, когда крещенцы уже обрели заслуженный авторитет своей стойкостью и добродетельной жизнью. Именно в это время многие пресвитера, возможно, сами того не желая, стали создавать искусственную атмосферу отторжения и презрения. Общины во многих местах могли и хотели жить спокойно, но радикалы не могли смириться с тишиной и мирной жизнью. В имении фон Алифейда, где поселился и сам Мэна, собралось много анабаптистов. Никто их здесь не притеснял, но возрастающая строгость и все более тоталитарный контроль приводил к внутренним распрям и расколам. К большому сожалению, эта история повторяется во все времена христианства. Так было с донатистами во времена Августина. Так произошло с религиозными диссидентами в бывшем Советском Союзе. Группы Совета Церквей после того, как исчезло давление извне и появилась возможность жить спокойно и мирно, стали усиливать строгость и радикализм, отделяя себя от всех и превращаясь в полусектантские объединения. Господь Иисус с болью смотрит на такую неудачную попытку сохранить себя от мира греха. Когда в ранней церкви усилилось влияние бывших фарисеев-радикалов, которые старались отделить христианство от языческого мира строгим соблюдением закона иудейских предписаний, Господь воздвиг Павла. Благодаря его неутомимой деятельности и поддержке апостолов Петра и Иакова, иудейские строгости для новообращенных были устранены. У анабаптистов этот процесс занял несколько веков.